солдат, льды, и булочники даже тоже могут долбить. Дальше, значит, пьяницы с глазами кроликов в подъездах и на скамейках около подъездов валяются на остановках и так далее. Дальше танки прут на Афганистан. Вот на трибуне Мавзолея стоят правители, которым самому молодому там в районе 80. Вот, значит, стоят с такими рожами, что просто ужас охватывает, как будто это зомби и какие-то мертвецы ожившие. Или непонятно кто, какие-то выходцы с того света. Вот это, в общем, все правда. Это все было, на самом деле было. Но вся ли это правда? Можно подумать, что в этой стране никто не влюбляется, не пишет стихов, не смеется, не острит. Это действительно жуткая такая картина. Все правда, но это только часть правды, которую техника прожектора выдает за всю правду. И вот Вольтер блестяще это делал. Правда, у него тоже есть, конечно, одна-две